Глава 24. Финиш хим. Типа эпилога. Я так и не смог перекинуть записи с клуба со своей мобилы на какой-нибудь носитель. Файл был намертво привязан к телефону, что казалось необъяснимым всем, кому я его показывал. В конце концов, я продал трубку через eBay. За 150 баксов ее купил какой-то парень. Он потом пытался связаться со мной, но это было последним деянием Эль-Муэрты. Убивающий информацию исчез навсегда, а в сети появился еще один ничем не приметный юзер с новым ником и совсем не похожий на Эль-Муэрте. Я продолжал работать в магазине. У меня был тот же самый компьютер, только с новым винчестером, на котором помещалось гораздо больше фильмов и музыки. Теперь уже не надо было убивать одну игру, устанавливая другую и превращая компьютер в свалку сохраненных игр. Впрочем, в игры я стал играть гораздо меньше. Из-за жестких санкций шефа первое время вообще ничего не скачивал, а большую часть свободного времени листал самоучитель по перлу. Потом дело дошло до практики и первых экспериментов. Перл как-то незаметно захватил меня. Я стал консультироваться на форумах и читать самоучители. Дима, dimonru.board, посоветовал переделывать готовые программы. Так я учился на чужих примерах. Андрей Джерс тестил мои программы и подсказывал ошибки. Макс Грейт Мао, Вася Иннайн, Костя Кокос, Москва, Питер, Саров, Россия, Украина, Штаты и Перл. С Жилой наши пути так и не пересеклись. От Ростика я слышал, что он свалил то ли в Ростов, то ли в Краснодар и живет там у бывшей одноклассницы. Насчет детей первый уже пошел. А с Ростиком мы созванивались пару раз. Он туманно сказал, что сидит в Москве, работает в неплохом бизнесе и не на последних ролях. Какая-то компания, я так понял, что немецкая. Молочный дом или что-то в этом роде. Зная Ростика, я представил очередную шарашкину контору в съемном офисе, торгующую просроченными немецкими йогуртами. Дела идут неважно, раз в подробности Ростик не вдается. Хотя, если честно, я особо и не расспрашивал. С Дашей у него что-то не сложилось, когда они поехали на Кубу. Там, на острове Свободы, они и расстались. В последний наш телефонный разговор я сказал Ростику, что учу Перл и потихоньку пишу программы. А он неожиданно спросил мое мнение о строительстве тюрьмы нового типа. Мол, что думаешь насчет социальной сети для зэков, типа с целью перевоспитания? Я ответил честно. Сказал, что мне похрен. На социальные сети похрен, на зэков и тюрьмы. Я сказал ему, что у меня дома полпачки пельменей и 2 доширака, а зарплата все те же сраные $200. И вот это меня волнует, а не экспериментальные тюрьмы. «Ты все там же, в магазине?» «Угу. Чайники, ценники и веники». «Сань, может, тебя к нам определить?» — спросил Ростик. «Я словечко замолвлю. Посидишь в офисе, потом поднимем при случае. Работа не каторжная, шеф вменяемый». Я усмехнулся. «Аферы с просроченными йогуртами? Ну уж нет, с меня хватит». «Братан», — сказал я, — «я выбрал свой путь. Мне сейчас подучиться полгодика, разобраться с некоторыми вопросами, и тогда я смогу заниматься тем, чем хочу, и зарабатывать этим себе на жизнь». «А там дальше видно будет». «Я понял», — сказал Ростик. «Ладно, если что, звони. Кстати, у нас ребрендинг намечается. Уже объявили о новом названии. Не читал в интернете про обвал акций?» Он говорил на полном серьезе, и от этого мне стало смешно. «Ну какие акции? Какой ребрендинг? Ладно, если Билайн в честь победы России на Евровидении одну букву в названии заребрендит. Обвал наверняка будет. Но Ростик со своими йогуртами...» «Не, а Ростик, не слышал. Я тут в запарах. Делаю сайт обменного пункта WebMoney. Ну и еще пытаюсь написать бота для уведомлений по Аське о новых заказах». В общем, интересная у нас получилась беседа. Он о бизнесе и политике, а я о пельменях и перле. Договорились созвониться еще. Но это был наш последний разговор. Один раз он звонил мне, а я спал после двух бессонных ночей. Потом я перезванивал ему. Ростик был недоступен. Потом дела, дела, дела. Вот так и разбежались. Thank you.